Оба они были розенкрейцерами. Купец Новиков — внук одного из главных российских масонов, публициста и издателя Новикова, посаженного Екатериной II на 15 лет в крепость. Дальнейшие комментарии излишни. Другой пример. Собор святого Владимира, главный храм Украинской православной церкви. Решение о его строительстве было принято вскоре после бесславного окончания Крымской войны с целью, так сказать, укрепления русского духа. Заложили его в 1862 году, через 9 лет после открытия памятника святому Владимиру. Достроили в 1876 году, после чего началась роспись. Здесь тоже видна рука вольных каменщиков, хотя, в отличие от памятника, в более закамуфлированном виде. Нет, дело не в иконах и великолепных фресках, написанных в основном великими мастерами, включая Васнецова и Нестерова, людей глубоко христианских по духу. Дело в антураже, орнаментах и деталях архитектуры. Мы видим те же сакральные 5 ступеней, множество восьмиугольников, стилизованные пентаграммы в обрамлении акации Хирама, мальтийские кресты, змей, свернувшихся в виде восьмерки, и другие масонские символы. Главный знак сатанинского крыла розенкрейцеров — Бафомет, правда, не обнаружен. Но вместо него в самом верху первой арки видим не менее зловещий знак наложенных друг на друга треугольников. Желтый треугольник накрывает красный. Внешне похоже на звезду Давида, но это не она. По сакральному смыслу это знак душегубства, уничтожение крови как материального носителя души. А что такое акация Хирама, которую вы не раз упоминали? Хирам, точнее Хирам Авив, праотец всего западного масонства, лицо историческое, финикийский зодчий, руководивший строительством знаменитого храма Соломонов в Иерусалиме. Он утвердил основополагающие принципы масонства. Убит алчными и завистливыми подмастерьями. На его могилу были возложены ветви акации, символа вечности интеллекта, разума. Жил Хирам, как вы понимаете, за 1000 лет до Рождества Христова. Вот откуда идет дух вольных каменщиков. Они из цеха британских строительных рабочих XVI века, как написано в открытых руководствах по масонству. «Я допускаю совпадения», — продолжал гуру, «но в случае с собором и памятником их слишком много. Десятки существенных деталей архитектуры и орнамента. Могу добавить, во Владимирском соборе 5 арок, 10 колонн, по 5 с каждой стороны. Числа сакральные. Это чисто розенкрейцеровская атрибутика. И такая странность. Собор в сущности не имеет главной своей части — иконостаса. Вместо пятиярусного иконостаса обязательно пятиярусного. Это вам скажет любой православный священник, так как каждый ярус имеет свое значение. Здесь мраморная стенка с несколькими живописными портретами святых. Словом, есть над чем подумать в этом великолепном храме. И еще странность, на мой взгляд, но уже другого рода. На видном месте в храме святого Владимира, слева от входа, яркий портрет Андрея Боголюбского, причем не в виде богобоязненного смиренника, а в виде этакого Аники воина с мечом в руках, собравшегося на рать. Андрей из Суздаля, можно сказать, главный разоритель киевских святынь, не лучше степняков. Он и его рать, нагрянувшая в Киев из Суздаля в 1169 году, немало уничтожили и вывезли икон, немало погубили киевлян. С нашествия Андрея Боголюбского начинается упадок Киева. Думаю, некорректно выставлять на показ украинской пастве лик этого суздальского князя. Но фамилия-то какая?